когда он дописывал последнюю строчку. За его спиной раздался слабый возглас, и он выронил перо. «Гайде», — сказал он, — «ты прочла?» Молодую невольницу разбудил луч рассвета, коснувшийся ее век. Она встала и подошла к графу своими неслышными легкими шагами по мягкому ковру. «Господин мой», — сказала она с мольбой, складывая руки, — «почему ты это пишешь в такой час? Почему завещаешь ты мне все свои богатства? Разве ты покидаешь меня?» «Я пускаюсь в дальний путь, друг мой», — сказал Монте-Кристо с выражением бесконечной печали и нежности. «И если бы со мной что-нибудь случилось...» Граф замолк. «Что тогда?» — спросила девушка так властно, как никогда не говорила со своим господином. «Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, что бы со мной ни случилось», — продолжал Монте-Кристо. Гайде печально улыбнулась и медленно покачала головой. «Ты думаешь о смерти, господин мой?» — сказала она. «Это спасительная мысль, дитя мое», — сказал мудрец. «Если ты умрешь, — отвечала она, — завещай свои богатства другим, потому что если ты умрешь, мне никаких богатств не нужно». И, взяв в руки завещание, она разорвала его и бросила обрывки на пол. После этой вспышки, столь необычайной для невольницы, она без чувств упала на ковер. Монте-Кристо нагнулся, поднял ее на руки и, глядя на это прекрасное побледневшее лицо, на сомкнутые длинные ресницы, на недвижимое беспомощное тело, он впервые подумал, что, быть может, она любит его не только как дочь. «Быть может, — прошептал он с глубокой печалью, — я еще узнал бы счастье». Он отнес бесчувственную Гайде в ее комнаты и поручил ее заботам служанок. Вернувшись в свой кабинет, дверь которого он на этот раз быстро запер за собой, он снова написал завещание. Не успел он кончить, как послышался стук кабриолета, въезжающего во двор. Монте-Кристо подошел к окну и увидел Максимилиана и Эммануэля. «Отлично», — сказал он, — «я кончил как раз вовремя». И он запечатал завещание тремя печатями.